Вряд ли я почувствовал бы себя более бесприютным, если бы эти карты были настоящими чужеземными странами, а меня забросило судьбой в одну из них. Мне казалось непростительной вольностью сидеть с шапкой в руках на краешке стула у двери. А когда лакей накрыл стол скатертью специально для меня и поставил сутки, я, должно быть, весь покраснел от смущения. Он принес мне отбивных котлет и овощей и так порывисто снял крышки с блюд, что я испугался, не обидел ли я его. Но опасения мои рассеялись, когда он придвинул мне стул к столу и очень приветливо сказал: «Ну-с, великан, пожалуйте». Я поблагодарил его и занял место за столом, но убедился, что чрезвычайно трудно управляться ножом и вилкой и не обливаться соусом, когда он стоит тут же против меня, смотрит в упор и заставляет меня заливаться жгучим румянцем всякий раз, как я встречаюсь с ним глазами. Когда я приступил ко второй котлете, он сказал: «Для вас заказано полпинты эля. Не желаете ли выпить его сейчас?» Я поблагодарил его и сказал: «Да». Он налил мне эли из кувшина в большой стакан и поднял его, держа против света, чтобы я мог полюбоваться. «Ей-ей, многовато, как будто», — сказал он. «В самом деле, многовато», — согласился я, улыбаясь. Я был в восторге от того, что он казался таким любезным. Он был прыщеват, глаза у него блестели, волосы на голове стояли торчком, и вид он имел очень дружелюбный, когда, подбоченившись одной рукой, держал в другой руке против света стакан. «Был здесь вчера один джентльмен», — сказал он. «Дородный джентльмен по фамилии Топсойер. Может быть, вы его знаете?» «Нет, не думаю». «В коротких штанах и гамашах, широкополой шляпе, сером сюртуке, на шее платок с крапинками», — объяснил лакей. «Нет, я не имею удовольствия», — смущенно вымолвил я. «Он явился сюда», — продолжал лакей, глядя на свет сквозь стакан. «Заказал стакан этого эля, требовал во что бы то ни стало, как я его не отговаривал, выпил и упал мертвый. Эль оказался слишком старым для него. Не следовало нацеживать, что правда, то правда». Я был поражен, услыхав о таком печальном событии, и заявил, что, пожалуй, лучше выпью воды. «Видите ли», — сказал лакей, который, закрыв один глаз, по-прежнему смотрел на свет сквозь стакан, — «у нас здесь не любят, когда что-нибудь заказано зря. Хозяйка и повар обижаются, но если хотите, я выпью этот эль. Я-то к нему привык, а привычка-то все. Не думай, чтобы он мне повредил, если я запрокину голову и выпью залпом. Не возражаете?» Я отвечал, что он окажет мне большую услугу, выпив эль, но только в том случае, если, по его мнению, это для него безопасно. Признаюсь, когда он запрокинул голову и залпом выпил стакан, я ужасно боялся, что его постигнет судьба злополучного мистера Топсойера, и он бездыханный упадет на ковер. Но эль ему не повредил. Наоборот, мне показалось, что он даже повеселел и приободрился. — «Что у нас тут такое?» — осведомился он, тыча вилкой в блюдо. — «Не котлеты ли?» — «Котлеты», — подтвердил я. — «Помилуй бог!» — воскликнул он. «А я и не знал, что это котлеты. Да ведь котлеты как раз и нужна, чтобы это пиво не имело дурных последствий. Вот удача!» Одной рукой он взял за косточку котлету, а другой — картофелину, и уплел их с большим аппетитом к величайшему моему удовольствию. После этого он взял еще одну котлету, еще одну картофелину, а потом еще котлету, еще картофелину. Покончив с ними, он принес пудинг и, поставив его передо мною, как будто призадумался и несколько минут предавался размышлениям. — «Ну как, пирог?» — спросил, начнувшись. — «Это пудинг», — возразил я. — «Пудинг!» — воскликнул он. — «Ах, боже мой, в самом деле, как?» Он придвинулся ближе. «Неужели вы хотите сказать, что это слоеный пудинг?» «Да, совершенно верно». «Слоеный пудинг!» — повторил он, беря столовую ложку. «Да ведь это мой любимый пудинг! Вот удача! А ну-ка, малыш, посмотрим, кому больше достанется!» Ему, несомненно, досталось больше. Несколько раз он умолял меня приналечь и выйти победителем, но так велика была разница между его столовой ложкой и моей чайной, его быстротой и моей, его аппетитом и моим, что я после первого же глотка остался далеко позади и не имел никаких шансов догнать его. Мне кажется, я не видывал человека, который так наслаждался бы пудингом, а когда с пудингом было покончено, он все еще посмеивался, словно продолжал наслаждаться. Вот тогда-то, убедившись в его дружелюбии и общительности, я и попросил у него перо, чернила и лист бумаги, чтобы написать Пэгати. Он не только принес все это немедленно, но и был так внимателен, что смотрел через мое плечо, пока я писал. Когда я закончил письмо, он спросил меня, в какую школу я еду. Я отвечал, недалеко от Лондона. Это было все, что я знал. «Ах, боже мой!» — воскликнул он, впадая в уныние. «Вот жалость-то!» «Почему?» — спросил я его. «О, Господи!» — сказал он, покачивая головой. «Это та самая школа, где мальчику сломали ребра». Два ребра маленькому мальчику. Я думаю, ему было... Позвольте-ка, вам примерно сколько лет? Я отвечал, что мне пошел 9-й год. Как раз ровесник ему, — сказал он. Ему было 8 лет и 8 месяцев, когда сломали второе и покончили с ним. Я не мог скрыть ни от себя самого... Не от лакея, что это весьма неприятное совпадение, и осведомился, как это случилось. Его ответ не улучшил моего расположения духа, ибо состоял из двух мрачных слов. «Его секли!» Звук рожка во дворе раздался как раз вовремя, чтобы отвлечь меня от моих мыслей. Я встал и с чувством гордости и смущения от того, что у меня есть кошелек, который я достал из кармана, нерешительно осведомился, нужно ли за что-нибудь платить. — За лист почтовой бумаги, — ответил лакей. — Вы покупали когда-нибудь лист почтовой бумаги? Я не мог припомнить такого случая. — Он стоит дорого из-за налогов, — пояснил лакей. — 3 пенса! Вот какими налогами нас обкладывают в этой стране. Больше ничего платить не надо, разве что лакею. О чернилах нечего говорить, на этом теряю я. — Скажите, пожалуйста, а сколько б вы, сколько я, сколько следовало бы мне, какую сумму полагается заплатить лакею? Краснея и заикаясь, осведомился я. — Не будь у меня семьи, и не заболей эта семья ветряной оспой, — сказал лакей, — я не взял бы и 6 пенсов. «Если бы я не содержал престарелой мамаши и хорошенькой сестры...» Тут лакей пришел в крайнее волнение. «Я не взял бы и фартинга, если б я служил на хорошем месте. И со мной обращались здесь по-хорошему, я попросил бы сам принять от меня какую-нибудь мелочь вместо того, чтобы брать чаевые, но я питаюсь объедками и сплю на мешках с углем». Тут лакей залился слезами. Я был очень огорчен его невзгодами и почувствовал, что дать ему меньше, чем 9 пенсов, было бы поистине жестоко и бессердечно. Поэтому я вручил ему один из моих блестящих шиллингов, который он принял очень смиренно и почтительно, и немедленно вслед за этим подбросил монету большим пальцем, чтобы убедиться в ее полноценности. Когда... Мне помогли взобраться на заднее сиденье на крыше кареты. Я пришел в некоторое замешательство, обнаружив, что меня заподозрили в том, будто я съел весь обед без всякой посторонней помощи. Узнал я об этом, услышав, как леди, высунувшись из окна, сказала кондуктору: «Последи за этим ребенком, Джордж, как бы он не лопнул». Кроме того, я заметил, что служанки, работавшие в доме, вышли, чтобы похихикать и поглазеть на меня, как на юного феномена. Мой несчастный друг, лакей, который уже совсем пришел в себя, не проявляя ни малейших признаков смущения, удивился вместе со всеми. Если б могли возникнуть у меня какие-нибудь сомнения на его счет, они должны были возникнуть именно тогда, но я склонен думать, что благодаря простодушному доверию ребенка и присущему детям уважению к старшим, качества, которые, к сожалению, у иных детей слишком рано уступают место житейской мудрости, у меня даже в ту минуту не мелькнуло никаких серьезных подозрений. Признаюсь, мне было совсем не сладко, когда я отнюдь того не заслуживая стал мишенью шуток, которыми обменивались кучер и кондуктор, утверждая, что карета оседает на задние колеса, поскольку я сижу сзади, и что куда правильнее было бы, если бы я путешествовал в фургоне. Весть об обжорстве, в котором меня заподозрили, разнесла среди наружных пассажиров, и они также стали подсмеиваться надо мною, осведомляясь, будут ли платить за меня в школу вдвойне или втройне, заключен ли особый договор, или же я поступаю на обычных условиях, и задавали другие подобного рода вопросы. Но вот что было хуже всего. Я знал, что когда представится случай, мне стыдно будет есть, и после весьма легкого обеда я обречен страдать от голода всю ночь, так как в торопях оставил свои пирожные в гостинице. Мои опасения оправдались. Когда мы сделали остановку, чтобы поужинать, у меня не хватило храбрости принять участие в ужине, хотя и было очень не прочь это сделать. Я уселся у камина и сказал, что ничего не хочу. Это не спасло меня от новых насмешек. Джентльмен с хриплым голосом и обветренным лицом, почти всю дорогу жевавший сандвичи, а в промежутках прикладывавшийся к бутылке, заявил, что я похож на пятнистого удава, который за один прием поглощает столько, что потом уже долго не есть. Вслед за этими словами он сам покрылся пятнами от съеденной им вареной говядины. Мы выехали из Ярмута в 3 часа дня. А в Лондон должны были прибыть часов в 8 утра. Стояла середина лета, и вечер был погожий. Когда мы проезжали через какую-нибудь деревню, я мысленно представлял себе, что делается в домах и чем занимаются жители. А когда мальчишки бежали вслед за нами и подвешивались сзади к нашей карете, я задавал себе вопрос, живы ли их отцы и счастливо ли живется им дома. Да, мне было о чем подумать. К тому же мысли мои постоянно обращались к цели моего путешествия. Это были страшные мысли. Помню, несколько раз я принимался думать о родном доме и о Пегати, и смутно, неуверенно пытался восстановить в памяти, что я чувствовал и каким я был до того дня, как укусил мистера Марстона. Однако я никак не мог прийти к сколько-нибудь удовлетворяющему меня заключению. Мне казалось, что укусил я его в давно минувшие времена. Ночью было не так хорошо, как вечером, потому что похолодало. Меня посадили между 2 джентльменами, тем самым, у кого было обветренное лицо, и еще одним, чтобы я не свалился с крыши кареты, и они, засыпая, едва меня не задушили, так как навалились на меня с обеих сторон. По временам они так сильно меня стискивали, что я невольно вскрикивал: «Ох, прошу вас!» А это им совсем не нравилось, потому что я их будил. Против меня сидела пожилая леди в широкой меховой ротонде, походившая в темноте скорее на стог сена, чем на леди, так она была укутана. У нее была корзинка, и она долго не знала, что с ней делать, пока не решила подсунуть ее мне под ноги. Даром, что ли, они у меня такие короткие. Я больно ударялся об эту корзинку и чувствовал себя совсем несчастным, но стоило мне пошевельнуться, как стакан, находившийся в корзине, обо что-то стукался и дребезжал, иначе и быть не могло. А леди прибольно толкала меня ногой и говорила: «Да перестань же вертеться, ведь у тебя-то кости молодые». Наконец зашло солнце, и мои спутники заснули более спокойным сном.